Глава 17. Клейн провел три недели до крушения Венерианского фронта, исследуя многочисленные отверстия в яме. И хотя угроза нападения венерианских отрядов не материализовалась, он для безопасности перевел весь отряд в яму. У трех главных выходов были поставлены часовые, и два космических корабля постоянно курсировали вокруг ямы. Эти предосторожности не были полной гарантией безопасности, но все же действовали успокаивающе. Появление любого отряда в окрестностях лагеря не смогло бы остаться незамеченным, и у людей Клейна было достаточно времени, чтобы погрузиться на корабль. Это было не единственным преимуществом экспедиции. Хотя венериане поклонялись морскому богу Сабнерху, после 50 лет линского владычества – они уважали и атомных богов. Сомнительно, чтобы они стали рисковать божественным недовольством, вторгаясь в один из домов богов. Днем один из кораблей отправлялся в Мерет, а когда возвращался в яму, Клейн поднимался на борт и обходил каюту за каютой. Его осторожно впускали мужчина или женщина, и между ними происходил разговор. Шпионы Клейна никогда не видели друг друга. В сумерках корабль возвращался в Мерет и высаживал их в различных районах города. Шпионы не все были наемниками. В высших кругах империи были люди, считавшие мутанта прямым наследником лорда-правителя. Для них Тьюз был лишь временным заместителем, которого в нужное время можно будет отстранить. Клейн знал положение лучше, чем его информаторы, хотя он и производил впечатление на интеллигентных людей, но факт оставался фактом. Мутант не мог стать правителем. Уже давно Клейн оставил давнее стремление, преследуя лишь две политические цели. У него было преимущество, поскольку семья принадлежала к правящей группировке. Хотя среди родственников у него друзей не было, в его интересах, чтобы они оставались у власти. В случае двоевластия он должен сделать все возможное, чтобы помочь им. Целью номер два было участие во всех главнейших политических решениях. Он исходил из честолюбия, которое никогда не надеялся удовлетворить. Он хотел быть полководцем. В детстве он изучал военную стратегию и тактику, стараясь добиться, чтобы битвы выигрывались одним непобедимым маневром. Он прибыл в Мерет на следующий день после столкновения Тьюса с Жерином и поселился в доме, который заранее подготовил для себя и своей свиты. Он старался поселиться как можно скрытнее, хотя знал, что его прибытие не окажется незамеченным. Другие тоже хитры и тоже содержат армию шпионов, и планы, рассчитанные на секретность, рано или поздно потерпят неудачу, и то, что они иногда удаются, лишь доказывает неразумность жертвы. Одно из удовольствий – делать все необходимые приготовления на виду у противника. Он начал готовиться.